Проходя в большую гостиную, О'Брайен подумал, что Гильда выглядит озабоченной и даже напуганной. Он внимательно посмотрел на нее. «Что случилось, детка? Чем-то встревожена?» «Конечно», — слегка раздраженно произнесла Гильда, усаживаясь на диван. «Джонни исчез. Ты ничего не знаешь о нем?» «Знаю, поэтому и пришел. Он ожидал меня возле дома, когда я вернулся». Гильда уставилась на него. «Возле твоего дома?» «Да, я был удивлен не меньше тебя». О'Брайен уселся рядом с ней. «Он поставил условия». «Что ты имеешь в виду?» «Он был искренен. Сказал, что понимает, как нежелательно его присутствие. Он также понимает, что его могут заподозрить в убийстве фей. Поэтому и поставил условие». Гильда продолжала смотреть на него. «Какое условие?» О'Брайен рассмеялся. «Ты еще спрашиваешь? Ты что, не знаешь Джонни? Его интересуют только деньги. Он предложил мне финансировать его поездку по Европе». «Ты согласился?» «Конечно. Это довольно недорого». «О, Шон, зачем ты это сделал? Я не хочу, чтобы он брал у тебя деньги». «Дело сделано. Это лучшее из того, что можно было придумать. Теперь мы оба от него избавились». «Ты хочешь сказать, что он уже уехал?» «Да, я только что из аэропорта», — бойко солгал О'Брайен. «Еле удалось посадить его на самолет». «Он улетел, не попрощавшись со мной?» Гильда подозрительно посмотрела на О'Брайена. «Не было времени, но он нацарапал тебе записку». О'Брайен достал из бумажника конверт и протянул ей. «Он хотел позвонить тебе, но все автоматы были заняты. Ты ведь знаешь, что творится в аэропорту, поэтому он решил написать». Она разорвала конверт, прочла записку и посмотрела на О'Брайена. «А что, была необходимость так быстро уезжать, Шон?» «Я думаю, да», — спокойно ответил он. «Он хотел уехать, а я не хотел, чтобы он попал в полицию». «Жаль, что я не смогла его проводить». «Для этого не было времени. Выбрось его из головы, Гильда. Я знаю, ты его любишь, но теперь забудь о нем. Некоторое время его не будет, во всяком случае, пока мы не поженимся. Кстати, давай это сделаем побыстрее. Скажем, в конце недели». Ее лицо просияло. «Да, когда скажешь, Шон». Он встал. «Замечательно. Я все приготовлю. А теперь ложись спать и перестань волноваться. Уже поздно. Я позвоню тебе завтра». Свитинг слушал все это с растущим интересом. «Значит, Джонни смылся в Европу, а Гильда собирается замуж. Кто этот парень, которого она называет Шоном? Может, это Шон О'Брайен?» Он жалел, что у него не хватает смелости приоткрыть дверь, чтобы увидеть посетителя Гильды. Но, вспомнив ее пистолет, он решил не рисковать. Он слышал, как они говорили на площадке. Затем, спустя несколько секунд, входная дверь закрылась. Он услышал, как Гильда прошла через гостиную, выключила свет и вошла в спальню. Хлопнула дверь. Свитинг расслабился. «Лучше уйти. По крайней мере, у него есть $20. Этого хватит заплатить за квартиру. Но ничего не останется на жизнь». Он вдруг почувствовал страшный голод. Он не ел целый день, и Лео, должно быть, тоже страдает. «Ничего не случится, если я загляну в ее холодильник», — подумал Свитинг. «Цыпленок или ветчина будут в самый раз». На цыпочках он прокрался по коридору кухонной двери, осторожно повернул ручку и, нащупав выключатель, нажал его. Прямо перед ним стоял огромный холодильник, и его глаза заблестели от предвкушения. Он подождал, прислушиваясь, но было тихо. Бесшумно двигаясь по начищенному полу, Свитинг подошел к холодильнику, взялся за ручку, осторожно приподнял ее и потянул на себя. Дверь холодильника открылась. Негромкий, испуганный возглас вырвался из его груди прежде, чем он успел его удержать, и он отпрыгнул от холодильника, дрожа от ужаса. В холодильнике, скорчившись, с застывшим лицом, с обнаженными в дьявольской усмешке зубами, сидел мертвый Морис Ярд.